14. Специальность Тома В. Вот вам простая задача. Том В. Студент-старшекурсник из университета вашего штата. Пожалуйста, расположите следующие 9 специальностей в порядке убывания вероятности того, что Том В. их изучает. Библиотечное дело, гуманитарные науки и образование, естественные науки, инженерное дело, компьютерные технологии, медицина, общественные науки и социальная работа, право, управление бизнесом. Этот вопрос легкий, и вы сразу же поняли, что ключ к решению — распределение количества студентов на каждую из специальностей. Насколько вам известно, Том и В выбрали случайным образом, как шарик из сосуда. Чтобы решить, красного или зеленого цвета будет этот шарик, нужно знать, сколько шариков там было изначально. Доля шариков определенного типа называется априорной вероятностью. В данной задаче априорная вероятность того, что Том В. изучает гуманитарные науки, равна доле студентов в этой области от общего их числа. В отсутствии конкретной информации о Томе В., вы, основываясь на априорной вероятности, предположите, что он скорее изучает гуманитарные науки и образование, а не компьютерные науки или библиотечное дело, поскольку в целом в гуманитарных науках и образовании больше студентов, чем в двух других областях. Если иной информации нет, то использование априорной вероятности — очевидный ход. Теперь рассмотрим задание, не связанное с априорной вероятностью. Далее следует характеристика Тома В., составленная школьным психологом во время учебы Тома в выпускном классе, на основании психологических тестов неясной надежности. У Тома В. высокий интеллект, но нет настоящих творческих способностей. Он нуждается в порядке и ясности, а также в аккуратных и точных системах, где у каждой подробности свое место. Он пишет довольно однообразно и механически, иногда оживляя тексты сбитыми шутками и вымыслами научно-фантастического типа. Он сильно сориентирован на приобретение умений и навыков. Он производит впечатление человека, который плохо ощущает других и мало им сочувствует, а также не получает удовольствия от взаимодействия с окружающими. Он эгоцентричен, но тем не менее дает глубоко справедливые нравственные оценки. Возьмите лист бумаги и расположите 9 перечисленных специальностей в порядке увеличения сходства описания Тома В. с типичным студентом в каждой из этих специальностей. Этот раздел моей книги пойдет вам на пользу, если вы попробуете выполнить это задание. Для оценки различных специальностей необходимо прочитать описание Тома В. Сам по себе вопрос не сложен. Для ответа следует вспомнить или, возможно, составить описание типичных студентов в каждой из областей. Ваш порядок, вероятно, не слишком отличается от среднестатистического, полученного во время первого проведения этого эксперимента в начале 70-х годов. Первое. Компьютерные технологии. Второе. Инженерное дело. Третье — управление бизнесом. Четвертое — естественные науки. Пятое — библиотечное дело. Шестое — право. Седьмое — медицина. Восьмое — гуманитарные науки и образование. Девятое — общественные науки и социальная работа. Вы решили, что компьютерные науки подходят лучше всего из-за намеков на то, что он ботаник. Избитые шутки. На самом деле, описание Тома В. составлено так, чтобы он подходил под этот стереотип. Другая специальность, которую большинство респондентов оценили как вероятную — инженерное дело, аккуратные и точные системы. Вероятно, вы подумали, что Том В. мало соответствует вашим представлениям о тех, кто изучает общественные науки и социальную работу, плохо ощущает других и мало им сочувствует. За 40 лет, прошедших с того времени, как я разработал описание Тома В., профессиональные стереотипы мало изменились. Задача расположения 9 специальностей по порядку сложна и требует дисциплины, а также последовательной организации, на которые способна лишь система 2. Внесенные в описание намеки, избитые шутки и прочее нацелены на то, чтобы активировать ассоциацию со стереотипом, то есть автоматическое действие системы 1. Инструкции к такому заданию на поиск сходства требуют сравнения описания тома В со стереотипами различных специальностей. Для этих целей не важно, насколько точно описание рисует его истинный портрет. Также не важно и знание априорных вероятностей принадлежности к разным специальностям. На сходство индивида с типичным представителем группы размер группы не влияет, ведь можно сравнить тома с типичным студентом библиотечного дела, даже если в университете нет такого факультета. Присмотревшись к описанию тома В, вы обнаружите, что он хорошо подходит под типичные образы малых групп студентов. Компьютерщики, библиотекари, инженеры. И намного хуже соответствует наибольшим категориям — гуманитарные науки и образование, общественные науки и социальная работа. Участники эксперимента почти всегда располагают две самые большие специализации очень низко. Описание тома В намеренно сделали несоответствующим априорной вероятности, подходящим для маленьких специальностей и неподходящим для больших.